Глава 6. Недельки через 2 позвонил Лобанов и предложил встретиться, но уже в новом месте. Окончив работу в редакции, Андрей заторопился по известному адресу. Захватывало дух от предвкушения перемен в жизни. Вот уже 2 недели он жил в какой-то лихорадке и мутным взором сподобившегося высших благ обводил помещение редакции и ее сотрудников, погрязших в своих постылых областных буднях. И уличная толпа казалась ему жалкой, он готов был усмехнуться им в лица. И вообще, все вокруг было из иного мира, чуждого и ничтожного, рядом с тем, что предстояло ему. И вот он вошел в подъезд обычного жилого дома и поднялся на нужный этаж и нажал кнопку звонка. Дверь ему отворила хмурая женщина. Ни слова не сказав, она удалилась прочь, а из ближайшей комнаты вышел Сергей Яковлевич. Комната, куда они вошли, была маленькая и нежилая. Небольшой письменный стол, 2 стула и канцелярский шкаф — вот и все ее убранство. Сергей Яковлевич был в том же сером костюме, но в свитере и белых брюках. «Ну, — сказал он, — как я понимаю, у вас все в порядке». «У меня все в порядке, — сказал Андрей. — Учу английский». «Читал ваши материалы в газете, — сказал Лобанов. — Замечательно». «А что с моими делами?» — спросил Андрей нетерпеливо. «Ну, Андрей Петрович, дорогой, не все сразу», — друг улыбнулся по-доброму. «Нужно время. Время нужно, Андрей Петрович». «Так зачем же вы меня вызывали?» — подумал Андрей. И Лобанов словно услышал. «Дело есть, Андрей Петрович». И лицо его стало серьезным и сосредоточенным. «Вот какое дело. В Калужской области у нас идет строительство атомной электростанции». «Я знаю», — сказал Андрей. «И, как вы понимаете, западные разведки ищут пути проникновения туда», — сказал Сергей Яковлевич. «И вот, Андрей Петрович, дорогой, стало известно, что один из них движется в том направлении. Понимаете? Возможно, что по пути он появится и здесь, в Калуге. У нас все поставлены на ноги». Андрей вспомнил арбатское детство и Витьку Петрова с кирпичом, отбитым у полицейских, и улыбнулся. «Вам ничего специально предпринимать не нужно», сказал Сергей Яковлевич, не замечая улыбки. «Для этого у нас есть люди. Но на всякий случай, чем черт не шутит, хочется, чтобы вы были в курсе дела. Вдруг он встретится». И он достал из ящика фотографию 6x9 и протянул ее. Вот его внешность. С фотографии на Андрея хмуро смотрел немолодой мужчина с пушистыми бровями. Взгляд его был тяжел. Губы плотно сжаты, темные волосы сходили короткими бакенбардами на виски. У Андрея от волнения начали дрожать ноги. Он переставлял их с места на место, чтобы не выдать себя. Потом задрожали руки. Он вернул фотографию и спросил: «А если он ускользнет?» «В том-то и задача», — сказал Лобанов спокойно. «Если вдруг встретите, то есть когда не встретите, звоните. Вот номер. Я у аппарата. Да, кстати, придумайте-ка себе псевдоним. То есть...» «Не понял Андрей. Ну, псевдоним, чтобы не трепать своего имени. Ну, что-нибудь простое, запоминающееся». «Коробов?» — спросил Андрей. «А хоть и Коробов», — засмеялся Сергей Яковлевич. «Вот и славно. Теперь здесь черкните, мол, буду пользоваться псевдонимом Коробов. Вот бумажечка, вот так, и подпись, вот так. А теперь идите, Андрей Петрович, и помните, что от вас... тоже многое зависит». И Андрей вышел в февральский вечер. Стужи он не чувствовал. О доме думать не хотелось. и заскользил, словно гончая, неслышной тенью по вечерним калужским улицам, высматривая запомнившееся лицо. Заглядывал в поздние магазины, повертелся у билетных касс кинотеатра «Центральный», прошел всю улицу Кирова, потом Ленина, погрелся на почтамте, заглянул в редакцию, пожалел ночного дежурного, хотел кому-нибудь рассказать о своей удаче, но сдержался. Вновь заскользил со своей тайной, вглядываясь в лица редких прохожих, наконец отчаянно замерз и заскочил в аптеку. Посетителей не было. В аптеке было чуть теплее, и закутанная аптекарша спросила, что ему надо. «Замерз», — признался он. Она оставила его в покое. Скрипнула дверь, и вошел посетитель. Он пошарил взглядом по витрине и попросил аспирина. Она пошла за лекарством, и тут Андрей увидел короткие темные бачки и вздрогнул. Это был тот с фотографией, за которым, сбившись с ног, охотились калужские профессионалы. Тот, кто добрался почти до цели, живой и невредимый. И теперь дальнейшая его судьба зависела от расторопности Андрея. Жалости не было. Был азарт. В ближайшем автомате он набрал номер и услышал воркующий баритон Сергея Яковлевича. «Коробов», — выдохнул он, — «встретил в аптеке на Энгельса». «Очень хорошо», — без удивления проговорил друг. «Можете идти домой. Мы примем меры». Было немного странно, что все кончилось так просто и буднично. Даже обидно. И не было ни борьбы, ни погони. И все-таки высокий и сильный, к дому он шел легкой пружинистой поступью.